Глава 5. Несмотря на мое отчаянное сопротивление, клинок продолжает двигаться к моему лицу. Турок давит сверху со страшной силой. Но срабатывают рефлексы, полученные на тренировках по хапкидо. Прогнувшись в спине, словно пытаясь встать на мостик, я одновременно с тем скручиваюсь на бок, отклонив голову назад и отпускаю руку османа. Ятаган вонзается глубоко в снег рядом с моим носом, а противник теряет равновесие, и мне удается сбросить его с себя, оказавшись уже сверху. Враг, яростно скалясь, не сдается, он потянулся к моему горлу, силясь меня задушить. И ведь в первую секунду он сумел стиснуть мою гортань железной хваткой ледяных пальцев. А за спиной в это же время простучали сразу несколько сухих винтовочных выстрелов, один из которых принадлежал Мосинке Прохора. Кто-то вскрикивает, а одна пуля бьет рядом со мной. Спеша как можно быстрее включиться в общую схватку, я прихватываю левую одноименную кисть противника с внешней стороны и начинаю выкручивать ее на залом. Одновременно с тем скручиваюсь и корпусом, сбрасывая с горла душащий захват и разгоняя правую руку для удара. Осознание происходящего и страх промелькнули в глазах османа за мгновение до того, как мой кулак врезался уже в его горло, вгоняя кадык внутрь. Я вскочил с забившегося в агонии турка, вырвав из снега его же ятаган, спеша быстрее развернуться лицом к врагу. Развернулся и на миг замер. На моих глазах Прохор, подцепивший ствол вражеской винтовки креплением игольчатого штыка, рванул ее в сторону, обезоружив спрыгнувшего в окоп противника. А резко дернув Мосинку на себя, обратным движением он вогнал игольчатый штык в живот очередного османа. От противоположной стенки ячейки грохнул револьверный выстрел, и уже было вскинувший карабин турок, целившийся в спину третьего номера, замер на краю окопа, вздрогнул с исказившимся от боли лицом, после чего начал оседать на колени. А снявший его Василий с совершенно белым, словно бескровным лицом, но одновременно с тем горящими глазами привалился спиной к снегу и, подняв мой наган, выстрелил повторно, теперь же в спину перепрыгнувшего ячейку врага. «Ура! Имшияллах!» Дружинники из числа армян, осетин и русских кинулись в штыки на прорвавшихся на моем участке осман, одновременно с резервным взводом Букретова. Полковник сам повел подмогу в контратаку, надеясь отчаянным ударом опрокинуть врага, и на моих глазах он застрелил двух турок в упор. Обе стороны сошлись в яростной схватке вокруг нашей ячейки, словно бы позабыв о моем расчете, сжавшемся у ее передней стенки рядом с неисправным пулеметом. Отбросив ятаган, я подхватил выроненную Василием трехлинейку, спешно заряжая ее новой обоймой. Моему примеру последовал и Прохор. А вот второму номеру, чья левая рука особо не работает из-за раны, я оставил наган, приказав не спешить выдавать нас выстрелами, пока мы хотя бы не зарядим винтовки. Со звериной, пугающей яростью сошлись турки с нашими солдатами-ополченцами в рукопашной. Вот пошли маузеровские штык-ножи, русские игольчатые штыки, шашки, сабли, кинжалы, ятаганы. Штыковому бою кадровые солдаты, и тем более прапорщики в большинстве своем отставные унтера, обучены на совесть, это сразу бросилось в глаза. И несмотря на то, что в контратаку пошел взвод выпускников Тифлисского училища, большинство из них, помимо штатного оружия, взяли в руки родные мосинки. Парируя вражеские выпады то стволом винтовки, то ложем, новоиспеченные офицеры умело контратакуют, пронзая тела врагов короткими, точно рассчитанными уколами, или сшибая их с ног тяжелыми ударами прикладов, летящими в голову, в челюсть. Иные же умело используют самое эффективное рукопашное оружие — револьвер, и опустошают барабаны наганов до последнего патрона, после чего порой сходятся с османами на клинках. Правда, фехтовать шашкой четырехмесячный офицерский выпуск толком не учили, и на моих глазах одного из прапорщиков закололи штыком. Другого уже играючи обезоружил османский офицер, выбив шашку точным ударом сабли, пришедшимся чуть повыше рукояти. В следующий миг отрубленную голову неудачливого фехтовальщика подкинуло вверх, но и сразивший его турок прожил не сильно дольше, застреленный Букретовым. На самом краю нашего окопа уже османский воин сильным ударом по стволу винтовки отклонил нацеленный ему в грудь игольчатый штык, выбив трехлинейку из руки молодого армянского парня, после чего коротко, без замаха, уколол в ответ. Но дружинник успел припасть на колени, пропуская вражеский выпад над пригнутой головой, и тут же пружинист распрямился, врезавшись в турка плечом и сбив его на дно нашего окопа. Его противник от сильного толчка и неожиданности также выпустил маузер из рук, и оба рухнули на тела уже легших в ячейку турок. «Уйди!» Я хотел было помочь саркамышскому ополченцу заколоть его врага, но молодой и горячий парень то ли не расслышал меня, то ли не понял, то ли слишком увлекся схваткой. Несколько раз ударив головой в лицо турка, вскрикнувшего от боли в сломанном носе, рефлекторно потянувшего руки к голове, армянин подхватил оброненный мной ятаган с характерными ушами на рукояти и несколько раз вогнал клинок в грудь тонко протяжно завизжавшего османа, тем самым вновь обратив на нас внимание нескольких неприятельских солдат, только что обижавших ячейку. «Давай!» Скинув винтовку и плотно уперев приклад в плечо, я сделал первый выстрел. Мгновением спустя ко мне присоединились и Василий с Прохором. Я с пяти шагов не промахнулся и, лихорадочно дернув затвор, досылая новый патрон, вновь выстрелил, едва сместив планку целика и мушки на животе очередного противника. Ну и турки также начали стрелять в ответ, и, увы, все так же с пяти шагов. Вскрикнул раненый в ногу Прохор. Дважды дернулся от ударившей в грудь пуль Василь. Сам мастеровой успел до того трижды нажать на тугой спуск нагана, ослабевший рукой попав только один раз. А меня спас от неминуемой смерти армянский боец, резко выпрямившийся с окровавленным ятаганом в руках, именно в тот момент, когда турецкие пули полетели в мою сторону. Вражеский выстрел опрокинул безмолвно умершего ополченца прямо на меня. Оказавшись довольно тяжелым, крепкий парень упал спиной вперед и невольно сбил меня с ног. Но, придавленный телом дружинника и прикрытый им словно щитом, я нашарил выпавший из разжатой ладони Василия наган и разрядил в османов остаток барабана, свалив еще двух врагов. А третьего, последним вступившего с нами в бой противника, снял Прохор, более проворно перезарядивший свой винтарь. Трясущимися от страха и напряжения пальцами, я откинул защелку барабана и попытался вручную извлечь стреляные гильзы. Но раздувшаяся после выстрелов мягкая латунь так просто наружу не пошла. Пришлось орудовать шомполом нагана и только затем вновь по одной заряжать камеры патронами. Какая удача, что безвременно почивший второй номер где-то успел изучить наган и умел им владеть. Кто знает, быть может, мастеровой состоял в одном из многочисленных революционных кружков или организаций и уже получил какую-то боевую подготовку. Как бы то ни было, отчаянно боявшийся своего первого боя, и, увы, последнего, Василий принял его с честью и погиб достойно. «Ура!» Я еще не успел окончательно изготовиться к стрельбе, как турки, все же не выдержавшие удара контратаковавшего резерва, попятились назад, пытаясь отстреливаться. Но гораздо чаще раздаются менее оглушительные хлопки офицерских самозводных наганов, косящих османов в ближнем бою, как бы неэффективнее моего пулемета. Однако, пожалуй, османов сильнее всего пугают холодно сверкающие граненые русские штыки, нацеленные в их животы и легко пронзающие человеческую плоть, оставляя незаживающие раны. Несмотря на славное янычарское прошлое, эти османы оказались пожиже наших бойцов в ближнем бою. В итоге взвод прапорщиков, хорошо обученных штыковому бою и прочим солдатским премудростям, сыграл роль штурмовой группы, кои, если мне не изменяет память, как раз и появились на полях Первой мировой. Вооруженные не только винтовками, но и наганами, в ближнем бою офицеры сумели опрокинуть османов на нашем участке, частично переколов их штыками, но по большей части расстреляв в упор, пусть и потеряв при этом треть взвода. И сделали это до того, как турецкий командир передового отряда османов, быть может даже поредевшего во время марша полка, сумел сориентироваться и своевременно перебросить резерв к наметившейся точке прорыва. Минут через 10 метель начала резко стихать, а с увеличением дальности видимости возросла эффективность пулеметного огня уцелевших расчетов. Сдерживая до того турок частым и точным винтовочным огнем, подкрепление Букретова, оставшееся до поры на позициях дружинников, дотянуло до момента, когда в тылу османов раздались голоса сигнальных труб, и последние начали откатываться назад, зализывать раны и перегруппировываться для нового удара. Вот интересно. А вражеский командир остановил бы атаку, зная наверняка, что при первом подъеме патронов нам удалось взять их в обрез, и большинство пулеметчиков уже израсходовали практически все ленты. Какие только мысли не посещают голову, когда во второй раз, первый был спешным и потому корявым, перебинтовываешь раненого товарища. Пуля, на удачу Прохора, лишь задела его ногу вскользь, впрочем, вырвав при этом кусок плоти из бедра. Ранение опасное не столько критическим повреждением и кровоизлиянием, сколько возможным заражением. Пенициллин-то еще нет. Хотя, собственно, его и под Сталинградом особо-то не было 29 лет спустя. Так или иначе, третьего номера расчета я также потерял, как, впрочем, и поврежденный пулемет. А пока кривится, но безмолвно терпит перевязку Прохор. Молодец мужик, с характером, боевитый. В окоп спрыгнул престарелый армянин явно преклонных лет, с пронзительным горестным кличем упав на грудь застреленного ополченца. Прижав к себе голову парня, уставившегося в небо уже навеки равнодушным взглядом, тот протяжно завыл, лишь иногда причитая про себя. «Васак, васак!» У меня от этой картины предательски защипало в глазах и запершило в горле, а Прохор едва слышно прошептал. «Наверное, сын?» «Наверное». Закончив перевязку третьего номера, я помог тому встать и выбраться из ячейки, стараясь не глядеть в сторону сломленного горем армянина, потерявшего наверняка близкого родственника. Но тут к нашему окопу приблизился полковник Букретов. «Ну что, господин прапорщик, вы по-прежнему уверены в том, что пулеметные точки необходимо было выносить вперед?» Меня неприятно покоробил въедливый, как показался, осуждающий тон командира. «Ваше высокоблагородие, предложенная мной огневая схема была оправдана, но из-за очень плохой видимости враг сумел подобраться практически вплотную и в большом числе, вследствие чего мог вести ответный, а главное прицельный винтовочный огонь. Что такое 100-150 метров для подготовленного стрелка? Тем более, что мы не успели как следует подготовить ячейку, чтобы поставить пулемет на колеса, и своевременно закатывать его внутрь, не страшась при этом огня противника. И даже не притрагивались к сооружению запасной позиции. Наконец, мы не получили гранат, то есть ручных бомб Рудутловского. А ведь они есть на складах в Сорокомыше. Вот, солдат Прохор Зарянов использовал их в бою и выиграл расчету время, позволив мне еще один раз прижать турок». Букрет вроде бы согласно покивал, после чего коротко, без эмоций, подытожил. «В строю осталось 5 пулеметов. Но вы правы, господин прапорщик, дистанция для эффективного огня из-за метели была сильно ограничена». После короткой паузы он добавил. «Ваш Максим и еще 2 получили повреждения. Их придется спускать вниз вместе с ранеными, обратно поднимать патроны. И ручные бомбы. Про имеющиеся на складах бомбы Рудутловского я не знал. Слишком много внимания и времени пришлось уделить развертыванию батареи». Замолчав, но не спеша покидать нашу позицию, полковник пристально посмотрел на дно ячейки, где помимо старого армянина и 2 наших павших остались лежать и тела убитых османов. Несколько секунд спустя командир протянул с каким-то непонятным мне выражением. «Лихо вы схватились с османами. Честно сказать, я не думал, что сумеете уцелеть. Молодцы, выжили. Вот только куда теперь убирать тела?» Не совсем понимая Николая Андреяновича, я внимательно посмотрел на полковника, пытаясь понять, чего он хочет. И только спустя какое-то время до меня дошло, что наш старший офицер, своими решительными действиями, организовавший оборону перед самым турецким прорывом и так уверенно действовавший в бою, сейчас сам находится в легком таком шоке и прострации по одной простой причине. Похоже, подобные схватки для него в новинку, и до сего дня Букретову еще не доводилось встречаться со смертью в бою. «Наших павших лучше убрать к подъему, господин полковник, а ночью мы постараемся спустить их вниз. Что же касается османов, да просто чуть вперед их протащить. Нам все равно, сильные морозы, снег, инфекции не должно быть никаких. А вот туркам их павшие будут уже в роль преграды, невольно навевающие черные мысли о собственном будущем». Про то, как жутко будет в первый раз ночевать в окопах, впереди которых останутся лежать сваленные пластами мертвецы, особенно если кого-то из них ты сам убил в бою, вот об этом я решил промолчать. Зато своевременно вспомнил про ночевку, о которой действительно стоит призадуматься. «Господин полковник, нам ведь помимо боеприпасов нужно будет поднять к ночи теплую одежду, обувь и любые перчатки или рукавицы. Пойдет что угодно — бурки, шинели, бекеши, полушубки, валенки, особенно валенки. Да и вообще все что угодно, хоть лапник на снег постелить. Ведь оставлять перевал на ночь будет не слишком разумно, турки его тут же займут. Но ночевать здесь без максимум теплых вещей?» Букрет в этот раз усмехнулся с легкой иронией и, отвернувшись от погибших, с вполне различимыми нотками командирского превосходства в голосе и едва уловимым самодовольством уточнил. «Об этом не беспокойтесь, господин прапорщик. Распоряжение о том, чтобы доставили наверх теплую одежду и уже здесь организовали горячую пищу, я отдал. Не думайте, что бывший исполняющий обязанности генерала-квартирмейстера целой армии мог позабыть, что его подчиненные хотят есть горячего и им нужна теплая одежда. Однако, окинув меня взглядом еще раз, полковник неожиданно серьезно добавил. Но я соглашусь с тем, что пулеметы можно оставить на выдвинутых вперед позициях для ведения фланкирующего огня. Пока что. Пусть и с очевидно необходимой сменой местоположения пулеметных точек. А вот вы сами, господин прапорщик, вновь желаете встать к пулемету, заменив кого-то из членов выбывших расчетов? Или же будете дожидаться возврата своего Максима в качестве стрелка? Исполнять обязанности командира пулеметной команды в условиях, когда сами пулеметные расчеты расположены на изолированных друг от друга позициях, вы ведь все равно не сможете. Я пожал плечами и ответил с напускным равнодушием. Понижение в должности меня пусть и немного, но задело. Готов побыть и стрелком, ваше высокоблагородие, если все остальные наводчики живы и здоровы. В конце концов, они лучше справились и свои Максимы угробить не позволили. Николай Андреевич только сухо кивнул. В таком случае я вас более не задерживаю. Помогите добраться до спуска вашему раненому солдату. Там ему помогут мобилизованные мной работники медицинских учреждений. Честь имею. Честь имею.